А когда кинулся про бомбу рассказывать, была у меня опаска, что заряд вдует в этот мир. Тут уж на меня и вышли. «Перевербовали», — уточнил я. «Ну, как сказать», — Кирилл Александрович поморщился. «Все мы функционалы, верно? И в ГБ кто я был? Функционал. Человек при корочке и пистолете с особыми возможностями и положенными по статусу благами. И таможником стал, ничего не изменилось. Все мы функционалы, Кирилл, если этот мир лучше. Если он избавлен от прорвы ошибок и крови. Если здесь Второй мировой войны не было совсем. Если люди сыты и не озлоблены. Если на Луне 3 поселка человеческих, так что же я должен был за кремлевских вождей голову класть? Или за функционалов из вторичных миров, которые в своих болотцах плещутся? Но ведь та земля, она наша родина. Кирилл, бывший таможник Стоцкого полигона, вздохнул. Здесь та же самая родина, только правильная, избавленная от ошибок, набело написанная. Ну да, после таких тренировок. Революция без крови, коллективизация без голода, никаких репрессий. Верно? И войны не было, и города на Луне. Я невольно повысил голос. А у нас Великая Отечественная столько народа сожрала, до сих пор спорят, 20 миллионов или 40. Черновик, да? Я сам воевал, Кирилл, строго сказал старик. Всю войну прошел. СМЕРШи, с неожиданной для самого себя досадой спросил я. Некоторое время мы раздраженно смотрели друг на друга. Потом старик вздохнул. Брось ты кипятиться, мальчик. Так уж случилось, что этот мир первичный. Поэтому и наблюдают за другими мирами отсюда. Кстати, человеческих миров знают не 5, а более 20. Не валяй дурака, тезка. Раз уж случилось чудо, раз ты сумел сюда проход открыть, значит, есть в тебе хорошие задатки, и твое место тоже здесь. Это бесчестно, сказал я. По отношению к кому? Обычный человек Земли 2 назвал бы твои возможности бесчестными. Тебя же это не смущало? Тебе ведь понравилось быть функционалом, верно? Нет, ты мне в глаза посмотри, тезка. Понравилось? С какими-то блудливыми интонациями воскликнул старик. Я смолчал и в глаза смотреть не стал. Не думай, кстати, что у нас повсюду молочные реки с кисельными берегами, сбавляя тон, сказал Кирилл Александрович. Думаешь, почему так много негров вокруг? И это из наших африканских протекторатов беженцы. Всем миром помогаем. Рабства в Америке не было. Предоставили Африке самой развиваться. Тоже ничего хорошего не вышло. Войны, свары, расизм. Теперь отрабатываем модель постепенного вывоза и ассимиляции части африканского населения. Вывозим детей, полностью разрываем связи с социокультурной средой, воспитываем в нашем духе. Детские дома не годятся, только русские приемные семьи. Вот официант наш, 7 лет в Москве. Помню, как он тут пацаненком бегал, тарелки собирал, все никак не могли отучить остатки подъедать. Родители от голода померли в Эфиопии. Сам был скелетик ходячий. Чувство опасности, резкое и тревожное, пронзило меня. Я поднял взгляд на старика. Глаза Кирилла Александровича сузились. Он тоже понял свой прокол. «Как же мама, которая капусты никогда не видела?» — спросил я. «А, товарищ майор, как там пирожки, уже позиции заняли?» «Заняли», — сухо сказал бывший майор и бывший таможенник. «Кирилл, не валяй дурака, мне позволили держать проход открытым в качестве эксперимента. Больше этого не повторится». «Неужели взорвете посреди Москвы термоядерный заряд?» «Изолировать твою башню можно и более простыми методами, ну а с тобой разберутся». «А если я откажусь, встану и уйду?» «Тебе не позволят», — просто ответил старик. Потянул руку к шляпе, будто собрался надеть ее. «Не советую, мастер». «Настоятельно не советую», — сказал я. «Ничего не трогайте, не вставайте, не машите руками. Не подзывайте Романа, улыбайтесь». «Пиво можно пить?» — спросил старик, помедлив. «Пить можно». Он медленно выпил пиво. Уверен, мозги у него сейчас работали на полную катушку, у меня тоже. Если я прав, а я чувствую, что прав, то вокруг меня уже собралось и смыкается кольцо облавы. Вряд ли это те, кто был здесь до меня. А вот недавно подъехал автобус с туристами, я скосил глаза. Да, что-то среди них явный избыток молодых коротко стриженных ребят, беленьких и черненьких вперемешку. И несколько девиц тоже страдают излишней рельефностью бицепсов и плавностью движений. Еще странновато они одеты для лета. У всех либо пиджаки через руку переброшены, либо плащи. У некоторых спортивные сумки свисают с плеч. «Тут нет функционалов», — сказал я с облегчением, — «только спецназ. Не успели, да?» «Опомнись, мальчик», — раздраженно сказал старик. «Когда пулеметные очереди превратят тебя в фарш, никакие способности функционала не спасут». Помедлив, я сказал: «Счастливо оставаться, Кир Саныч». «Ну, как знаешь», — также не сразу ответил старик. Я встал с кружкой в руках. Разумнее всего пойти к стойке, будто мне так захотелось пива, что не вмочь дожидаться официанта. А уж оттуда, от дверей ресторана, броситься за угол, перебежать дорогу, нырнуть в лес и к башне. Кирилл Александрович одним быстрым движением схватил свою трость и, не вставая, крутанул ее в руке, обрушивая на меня. Первым моим желанием было поймать, перехватить палку и стукнуть вздорного старика в ответ, но я уклонился. Роняя стул, нелепо взмахнув рукой с тяжелой стеклянной кружкой, успел сдвинуться на те сантиметры, что уберегли мой висок от близкого знакомства с тростью. Трость ударила в столик и промяла алюминиевую столешницу, будто пластилиновую. Во мне что-то плеснуло. Прошло по венам горячей волной. Сердце тяжело ударило, и все длило, длило, длило сокращение. Наступила тишина. Воздух стал упругим и шершавым. Я вырвал трость из рук старика. Она оказалась не просто увесистой, тяжелой. Стальная, залитая свинцом не иначе. Привет от Ивана Поддубного. Мир вокруг застыл. Что-то подобное было и в гостинице «Белая роза», но не в такой, совсем не в такой степени. Официант Рома, глядя на нас, наливал красный сироп в стакан с газировкой. Маленькая девочка, ожидавшая лимонад, подпрыгнула от нетерпения и желания заглянуть за прилавок, да так и повисла в воздухе, медленно парашютируя вниз. Двигался только я. И Кирилл Александрович. Я попытался огреть его тростью. Безжалостно, с той же невозмутимой четкостью, как бил он. Не получилось. Старик уклонился и сам перехватил трость у набалдашника. С неожиданным любопытством я заметил, что наши стремительные, вряд ли фиксируемые со стороны движения, никак не отражаются на лицах. Мимическая мускулатура оказалась совершенно не затронутой ускорением, охватившим все тело, и лица наши, несмотря на ярость схватки, оставались доброжелательными и спокойными. Так, наверное, должны драться друг с другом роботы. Несколько мгновений мы боролись, дергая трость через стол, но силы были равны. Его функция, пусть и полуразрушенная, была слишком близко. Я понял это первым и отпустил трость за мгновение до того, как и Кир Санычу пришла в голову та же мысль. Он удержал равновесие, все-таки его реакции намного превосходили человеческие, но погасить инерцию не смог и смешно побежал назад, держа перед собой на вытянутых руках трость. Очень удачно ему под ноги подвернулся стул, и Кирилл Александрович упал навзничь. Продолжать драку я не собирался. Развернулся и кинулся к дороге. Пока время еще ускорено, надо этим пользоваться. Я чувствовал, что долго мое фантастическое состояние не продлится. Спецназовцы начали реагировать. Один за другим летели на землю пиджаки и плащи, обнаруживая маленькие короткоствольные автоматы. Все это происходило очень быстро по человеческим меркам, хотя и до смешного медленно для меня. Но гораздо больше меня насторожили несколько человек, за оружием не потянувшиеся. Они поднимали руки, прижимали их к шее, морщились будто от короткой ожидаемой боли. Я как раз пробегал мимо, когда их ладони разжимались, роняя маленькие пластиковые шприцы. И почти тут же уколовшиеся спецназовцы начинали двигаться быстрее. Это походило не то на кошмарный сон, не то на фильм про нашествие зомби. неповоротливых, неуклюжих, но внезапно почуявших живого человека и начавших ускоряться. Застрочил первый автомат, неспешно, с короткими паузами между выстрелами. Так-так-так. Над левым плечом прошла в небо очередь. Плохо. Очень плохо. От пуль я не увернусь. Чудеса бывают только в кино. Человеческое тело не способно двигаться с такой скоростью, чтобы соперничать с пулями. Я метнулся в сторону кафе, решив укрыться за зданием и уходить к башне кружным путем. Но навстречу мне выбежал чернокожий официант Роман. Именно выбежал. В одной руке он держал поднос, на котором стояли две кружки пива, в другой — длинное, расшитое на манер рушника, с цветным кантом по краям полотенце. «Ты не оплатил счет!» — задорно выкрикнул он. «Он двигался с моей скоростью. Он тоже был функционалом. Функционал-официант. Что такое должен уметь?» «Ну, утихомиривать перебравших гостей, к примеру. Прочь!» — я попытался обойти его, но Роман сместился навстречу. Взмахнул рукой, жестом фокусника протянул полотенце в ручки пивных кружек, поддернул полотенце за середину и закрутил невиданное оружие, скрученное из полотенца жгут с двумя пивными кружками на концах. В кантик полотенца, видимо, были вшиты какие-то стержни, они встали в ручках в распорку и держали кружки. Хлопья пены и брызги окутали Романа мутной пивной радугой. Раскручивая импровизированное боло, он надвигался на меня. «Твою мать! Сзади целятся два десятка автоматных стволов, а впереди переселенец из Эфиопии, готовый орудиями своего труда постоять за новую родину». Решение было таким неожиданным и нехарактерным, что я сам не сразу осознал, что именно я выкрикнул. «На кого руку поднял? На белого господина?» Эффект был потрясающий. Никогда, похоже, не сталкивавшийся с расизмом, чернокожий паренек Рома остолбенел. Рука у него разжалась, и пивные кружки, вращаясь на полотенце, сорванным вертолетным винтом, взмыли вверх. У спецназовцев, работавших сейчас на инстинктах и стимуляторах, реакция была однозначная. Они принялись палить по возникшему в небе сверкающему кругу. На нас стала медленно оседать стеклянная пыль, перемешанная с пивными брызгами и рваными тряпочками. Роман так и стоял столбом, ошеломленный моими словами, когда я пробежал мимо и нырнул за угол. Вовремя. Автоматы застрочили вновь, зазвенели стекла кафе, зашлепали о штукатурку пули. Идиоты, там же полно людей. Я бросился к дороге и обнаружил идущих навстречу детей во главе с Марианной. Если бы я только что не обложил Романа, я бы не свернул. Продолжил бы бежать, прикрываясь зданием и чернокожими детишками. Станут стрелять вслед — не моя вина. И если бы эти дети были белыми или хотя бы вперемешку черными, желтыми и белыми, тоже бы не свернул. Но после выкрикнутого в адрес Романа оскорбления прикрываться толпой негритят я уже не мог. Словно это превращало послужившую оружием брань в жизненную позицию. Я снова стал забирать влево. Выходя под удар автоматчиков, обрекая себя на лишний крюк по лесу, но оставляя бывших жителей берега Слоновой Кости вне сектора обстрела. Зато в этот сектор влез я. В меня попали, когда я уже нырял под спасительное прикрытие деревьев. Пули щелкали по веткам, сыпались листья и древесная щепа, накатывал какой-то подозрительный и неприятный рев, и в этот миг что-то толкнуло меня в плечо, отозвалось не болью, а дружеским тычком. «Давай, давай, быстрее беги!» Я и бежал. В плече начало пульсировать, но я бежал. Я все еще был ускорен, расстояние до мемориала все увеличивалось, и пули автоматчиков меня уже не доставали. Зато в небе над лесом появились два вертолета. У меня не было времени их разглядывать, я заметил лишь серо-зеленую негражданскую расцветку и по два огненных цветка, распускающихся на подвесках каждого вертолета. Только бы не ракеты. Это были скорострельные пулеметы. Не короткоствольные дуры, с которыми поперли на меня спецназовцы, а настоящие военные машинки. Где-то передо мной рухнуло деревце, чей ствол перерубили пули. За спиной кто-то стал кричать, то ли со страха, то ли раненой шальной пулей. Я попытался бежать быстрее, но это уже было не в моих силах. Наверное, мышцы оторвались бы от костей, попытаясь организм выполнить приказ. Вторая пуля перебила мне ногу, когда башня была метрах в десяти. Голень хрустнула и словно взорвалась фонтаном крови. Я взвыл от боли, упал, покатился вниз по склону. Башня рядом. Башня спасет. Ее можно уничтожить только термоядерным взрывом. Еще две очереди прошли мимо. Вертолеты зависли, молотя в мою сторону нескончаемо длинными очередями. К ним спешил третий, так спешил, что начал стрелять с расстояния километров два, и, на удивление, удачно. Несколько пуль ударили в кирпич над моей головой. Я услышал мягкое шлепание, с которым плоские свинцовые лепешки отскакивали от кирпичной стены. Я уже открывал дверь, привстав на коленях и волоча перебитую ногу, когда в меня вошла третья пуля. Куда-то в поясницу, аккуратно посередине спины, дробя позвонки, разрывая кишечник и мочевой пузырь, перемешивая все содержимое малого таза в кисель из крови и дерьма. Боль плеснула по позвоночнику огненной рекой и исчезла, будто где-то внутри меня перегорели, не выдерживая нагрузки, предохранители. И сразу же пропало ускорение. Размеренный такт пулеметных очередей слился в стрекот взбесившейся швейной машинки. Ноги онемели. Я ничего не чувствовал. Только руки еще едва-едва шевелились. На руках я и вполз в башню, оставляя за собой кровавый след и куски собственной плоти. Последним усилием толкнул дверь, она мягко закрылась. Надо ли закрывать засов? Или он только для видимости, а башня охраняет проход сама? Не знаю и знать не хочу. Мне все равно его не закрыть, потому что я умираю.